соответствующие положению нашей семьи. Затем выберем день для брачной церемонии и совершим ее по-домашнему, без шума. Невесту доставим в дом в паланкине с 8 носильщиками, перед которым слуги понесут 12 пар фонарей. В доме, по обычаю, существующему на юге, молодые совершат поклоны небу и земле, затем сядут под пологом, и мы осыплем их зерном. Бао-чай умная девушка, и за нее можно не тревожиться. На Сижень тоже можно положиться, если же еще кто-нибудь сможет удерживать Бао-юя от глупостей, тем лучше. Что касается Сижень, то она сумеет поладить с Бао-чай. Потом и тетушка Сюэ рассказывала, что один монах по золотому замку Бао-чай сделал предсказание, что она непременно должна выйти замуж за обладателя яшмы. Как знать, может быть, приезд Бао-чай к нам и означает, что золотой замок нашел себе яшму. Тут определенного ничего сказать нельзя. Но разве не будет счастьем для всех нас, если Бао-юй станет поправляться? А пока нужно убрать и соответствующим образом обставить комнаты. Эти комнаты ты сам уберешь. Никаких родственников, друзей приглашать не будем. Пиршество тоже устраивать незачем. Все это сделаем, когда минует траур по Гуйфэй и Бао-юй поправится. Если мы будем действовать так, то вполне успеем управиться. Да и ты, зная, что сын твой стал супругом, сможешь уехать со спокойной душой. Дзя-Джен остался не очень доволен решением матушки Дзя, но волю ее нарушить не посмел и, сделав над собой усилие, с улыбкой произнес. «Вы замечательно все обдумали, матушка. Нужно строго-настрого запретить прислуге болтать о свадьбе. Меня только беспокоит одно. Вдруг тетушка Сюэ будет против. Но если она согласится, то лучше всего сделать так, как вы предлагаете, матушка». «С тетушкой я все улажу сама», — оборвала его матушка Дзя. «Ты можешь идти». Дзя-Джен вышел, испытывая смутное беспокойство. Но перед отъездом у него своих хлопот было немало, нужно было получить грамоту в ведомстве, да принимать родных и друзей, которые приходили к нему с просьбами устроить своих близких. Все заботы по подготовке к свадьбе Бао-юя, по совету матушки Дзя, он предоставил госпоже Ван и Фэнзе. Единственное, что он сделал, это выбрал большой дом из 20 комнат, находившийся неподалеку от личных покоев госпожи Ван, позади зала процветания и счастья, куда, по его мнению, лучше всего было поместить Бао-юя и его жену после свадьбы. В остальные дела он не вмешивался. Матушка Дзя, принимая какое-нибудь решение, приказывала сначала довести его до сведения Дзя-Джена, но тот только поддакивал ей, даже не вдумываясь в то, что ему говорят. Однако об этом речь пойдет ниже. После того, как Бао-юй повидался с отцом, Сижень под руку увела его во внутренние покои и усадила на кан. Поскольку Дзя-Джен находился еще у матушки Дзя во внешних покоях, никто не осмеливался разговаривать с Бао-юем, и он погрузился в полудремоту. Из разговора, который происходил между Дзя-Дженом и матушкой Дзя, он не услышал ни слова. Зато Сижень и другие служанки подслушали все от начала до конца. Правда, они и раньше слышали о предстоящей свадьбе Бао-юя, хотя из чужих уст. Они подозревали, что это правда, так как Бао-чай совершенно перестала появляться у них. но твердой уверенности ни у кого не было.